«А из какого вы времени хорал?» — спросила Шепард, делая как можно больше непринужденное лицо. «Из 967-М41. Это, по-вашему, 4967 год от Рождества Христова, кем бы он ни был», — ответил кузнец, наблюдая за реакцией людей напротив. И ему было зачем наблюдать, ведь удивление на лицах не удалось скрыть ни одному из присутствующих. Да, либо Джейн совсем поехала кукухой, что поверила этому ненормальному, либо ею поехал весь этот грёбаный мир. «И какое это будущее?» — спросил Тейлор, при этом не скрывая и легкой усмешки на своем лице. «Очень тяжелое смертный, и очень кровавое. За свою долгую жизнь я практически не видел ничего, кроме войны и страданий», — произнес кузнец, чей голос остался таким же жутким и пугающим. «Кстати, насчет этого, зачем вы напали на синих светил, а после устроили бойню на 58 уровне?» — сказала Миранда, по всей видимости протоколируя этот диалог, начинающий перерастать в допрос. «Как только варп выплюнул меня из себя, я оказался в одном из технических туннелей, где встретил надпись предупреждения, написанную на Олимпике, что меня и смутило», — начал свой рассказ Харал, как тут же был перебит Лоусин. «Извините за вопрос, что такое Олимпик? Язык моего родного мира, который вы называете английским. Будь вместо меня брат Роштенный на другом мире, он бы вас не понял, поскольку у человечества десятки, если не сотни тысяч местных языков и наречий, но как основной используется готик», — коротко пояснил гость, немного раздраженный наглость Миранды. «Спасибо, еще раз извиняюсь за то, что перебила», — коротко проговорила Лоусин, продолжая конспектировать. «Так вот, изучив надпись, я отправился дальше и в скором времени вышел с туннеля, где меня встретили светила, приняв их за одну из банд, которая настолько тупа, что и не слышала о Астартес». «Извините, а что такое Астартес?» — вновь перебила Миранда, но в этот раз получила в ответ злобный взгляд жутких линз. «Шепард, если дитя аристократии еще раз перебьет меня, я оторву ей голову», — произнес кузнец, заставив напрячься всех присутствующих в десантном отделении. «Харал, возможно, мисс Лоусин не очень тактична, но это не дате вам права ей угрожать», — стараясь говорить безэмоциональным голосом, произнесла Джейн, наблюдая, как сидящий напротив монстр немного наклонился в ее сторону. «Я никогда никому не угрожаю, ведь угрозы могут остаться лишь пустыми словами», — ответил гость, продолжая звучать и выглядеть очень устрашающе. На мгновение, внутри десантного отсека шаттла наступила гробовая тишина, изредка нарушаемая отдалёнными звуками работы двигателя. Вдруг, застывшее напряжение разорвало входящее сообщение от Нормандии. «Капитан Шепард, в сети Омеги появились данные о начале штурма тремя ЧВК, позиции Архангела. Также, были обнаружены сведения о атаке на клинику Мардина Салуса, что находится в карантинной зоне», — доложила Сузи, чей голос звучал безэмоционально. «Да блять, я по-вашему разорваться должна, где мне взять бойцов и время?» — начала кричать Шепард, в ярости ударяя рукой по десантному креслу. «Капитан, намник Заид Масани уже готов к выполнению задач. Вы можете отправиться в зону карантина вместе с ним и Джейкобом, а я сформирую ударную группу из агентов Цербера на Омеге и вытащу Архангела», — предложила Миранда, выдавив из себя максимально добрую улыбку. «Я могу помочь, Шепард», — произнес кузнец, застав всех присутствующих снова вспомнить о его существовании. «Харал, вы задержаны, но похоже, это действительно будет быстрее, чем ждать группу Цербера. Пойдьте с офицером Лоусин, она заодно будет следить за тем, чтобы вы не сбежали», — сказала Джейн, невольно улыбаясь, наблюдая за лицом Миранды, что скривилась в удивлении. «Шепард, капитан, вы понимаете, что освобождаете из-под стражи террориста, и тем более доверяете ему важную миссию?» — спросила Лоусин, немного косясь на монстра. «Да, абсолютно. Тем более, Цербер для меня такие же террористы», — ответила капитан, после чего связалась с пилотом. Уже через несколько минут Кодиак начал подходить к стоянке аэрокаров, куда привозит всех вольных стрелков, которых так отчаянно набирали три главные намные банды Омеги. По всему уровню были слышны звуки выстрелов и взрывов, что красноречиво сигнализировали о идущем бое. Как только Джейн уже собиралась отдать команду на посадку, ее внимание привлек Харал, что несколькими движениями сорвал с себя регулировочные тросы и немного привстал. «Шепард, для меньшей затраты времени необходимо произвести десантирование прямо сейчас, открой левую дверь», — произнес кузнец, вызвав у Шепард сплошную гамму эмоций. «Что бы ты ни задумал, там внизу ты окажешься запертым в окружении врагов. Это не говоря про то, что лететь вниз метров 20, сказала Шепард, приказав открыть двери, наблюдая, как все выше ей сказанное не вызвало никакой реакции у гостя. Ошибка. Это они будут со мной заперты, мне нужен тот, кто знает описание цели. Ты, смертная, подойдешь, быстро ответил Харал, в мгновение ока хватающий сидящую Миранду и исчезающий вместе с ней в открытой двери шаттла. Удар, сабатаны силой брони впечатываются в посадочную площадку для странного вида транспорта. Секунда, и прижатая к кузнецу смертная оказывается на полу. В ее глазах отражается страх, но спустя несколько мгновений он сменяется на гнев. Злобный взгляд впивается в железного воина, что сканирует место вокруг их приземления. «И какой у вас план?» Не скрывая своего скепсиса, спросила смертная, достав оружие и заняв укрытие за одним из транспортов. «Мы пробираемся к месту положения Архангела, где ты его опознаше, после чего мы отправим сообщение Шепард о том, что нас нужно забрать. В случае трудностей будем импровизировать», ответил Харал, достав из-за спины силовой молот и начал двигаться вперде. По округе раздавались звуки боя, дававшие понять, что их цель ВС еще жива, и ветте бой. Определив шаг, при котором кузнец воина не будет слишком сильно отдаляться от смертной, он зашагал по грязным улицам станции, подмечая хаотично расставленные баррикады и разбросанные возле них тела существ, что были одеты весьма посредственно, исходя из тех знаний о этом мире, что успел получить Харал из экстранета. Он мог с легкостью сказать, что три намные банды набирали себе мясо, не желая тратить свой личный состав. Решение с точки зрения кузнеца было правильным, но в данный момент они допустили очень большую ошибку, не прикрыв тылы, когда начали свое наступление, и он накажет их за это. Приблизившись к месту, где наиболее активно ведется стрельба, Астартес нажал на руну активации силового молота, после чего запомнил местонахождение всех целей, показанных Ауспиксом, а затем рывок. Космодесантник вылетает на противников в шелтой броне, что стоят к нему спиной. Взмах, и большая жаба разлетается на кусочки, обрызгивая товарищей своими внутренностями. Еще один удар, и человек, окрушенный странной шелтой голограммой, улетает в стену, ломая все возможные кости. Только после потери своих двух сослуживцев, бойцы затмения, по крайней мере они подходили под описание, данное экстранетом, открыли огонь по Харалу. Но было уже поздно, ведь даже если бы их оружие могло сделать что-то большее, чем царапать окраску силового доспеха, они были на слишком маленьком расстоянии, смертельно маленьком. В придачу к этому, кузнец заметил, как из-за укрытой позиции в сторону намников полетели разряды неизвестной силы, заставляющие попавших под них существ воспарить к потолку. Но это было неважно, поскольку уже меньше чем через полминуты все противники были убиты. Коротко осмотрев местность вокруг, кузнец воины зашагал по мосту, на котором лежало множество бездыханных тел как в шелтой броне, так и вообще без каких-либо. Последних было в несколько раз больше. После того, как Астартес и смертная перешли мост, они поднялись на второй этаж дома, в котором и держал свою оборону Архангел. Движение пальца женщины и отъехавшая в сторону дверь открывает им прямой обзор на цель. Синий скафандр, как тут называют подобие силовой брони, винтовка в руках и черная линза шлема, шлема Ксеноса. На какой-то момент Харал задумался над этой смешной ситуацией. Он спасал Ксеноса, ха-ха, такого в его жизни еще не было. Хотя это сейчас было не столь важно, поскольку Шепард он был для чего-то нужен. Архангел, мы от Джейн Шепард. Она сейчас занимается очень важной миссией, в которой ей требуется помощь ценных специалистов. Вы согласны присоединиться? Спросила смертная официальным голосом, прицепив свой странный пистолет на пояс. В ответ ей прозвучало какое-то гадкое щебетание, что только вызывало у кузнеца желание разбить голову этому Ксеносу и прекратить эти ужасные звуки. Но на удивление, посланная с ним смертная, видимо, ВС поняла и даже утвердительно кивнула после одного из звуков. Правда, Астартес недолго об этом думал, поскольку длинная очередь прошлась по второму этажу здания, снося на своем пути многочисленные предметы интерьера. Тут же Харал подошел к балкону и, высунувшись на мгновение из-за колонны, скрывающей его, определил все угрозы. В совершенной памяти всплыла точная картина увиденного. Посредине моста стояла двуногая боевая машина, чем-то напоминающая конструкции слабаков Тау. Мгновение, с пояса Астартес открепляется плазма-пистолет. Еще мгновение, Харал зажимает спусковой крючок, и плазма начинает разогреваться, издавая характерный гудящий звук. 2 секунды, и железный воин выходит из-за колонны и отжимает спусковой крючок. Выстрел, синий сгусток пролетает небольшое расстояние до цели, и влетает той в область груди. Взрыв, ошметки машины разлетаются по всему мосту, засыпая собой попавших под них бойцов затмения. Еще несколько мгновений потребовалось, чтобы ксеносы, смертные, ведя огонь из укрытий, добили оставшихся в живых на мосту, после чего вокруг ВС снова стало тихо. «Харал, что это было? Вы взорвали мир одним выстрелом!» То ли прокричала, то ли спросила женщина, которой вторил ксенос, издавая свои мерзкие звуки. «Плазма-пистолет, наверное, хватило бы и обычного выстрела. Поправка в ведение боя с данной техникой внесена», — ответил космодесантник, после слов которого пол на мгновение задрожал. Тут же на руке ксеноса засветилась странная голограмма. Посмотрев на нее несколько секунд, он выдал очередной набор звуков, после которого смертная произнесла тихое ругательство. «Что он сказал?» — спросил Харал, ловя на себе непонимающий взгляд женщины. «Что кровавая стая прорва? Погодите, у вас нет импланта-переводчика? Но как, может, ты наконец признаешь тот факт, что я из другого времени?» И переведшая слова ксеноса, прозвучал низкий голос, отрашенный вокс-решткой, заставляя смертную отбросить все другие вопросы. Кровавая стая проникла на нижние уровни дома, внизу под лестницей есть дверь. Необходимо запечатать проходы. «Принято, оставайся тут и защищай объект, я закрою проходы», — сказал Харал, быстро развернувшись и покинув помещение. В голове у Миранды Лоусин сейчас творился настоящий бардак. Что это было? Он упал вместе с ней с 20 метров, покрошил намников затмения как детей, используя искрящуюся кувалду, а затем одним выстрелом уничтожил Эмира, и при ВСМ при этом он не понимает речи турианца. Бред, это просто сущий бред. Кто в своем уме в это поверит? Никто. Но она видела это своими глазами. Кто он такой? Генно-модифицированный прототип одной из рас Совета Цитадели? Или засекреченный проект Альянса Систем? А может и правда? Нет, это глупо. Это абсурд. Миранда уже давно не девочка, чтобы верить в сказки и магию. Должно быть объяснение. А что это за тип с тобой? Не похож он на ребенка Элкара и Крагана? Немного посмеиваясь, спросил Архангел, вынимая женщину из потока мыслей. Не знаю, мы его забрали с 58 уровня. Он утверждает, что из будущего. Короче, не берите в голову. Взять его на борт — идея капитана Шепард, ответила Миранда, перевернув одно из кресел, на которое тут же уселась. Ну раз это идея Шеп, то я не сомневаюсь в том, что мы сработаемся с ним, пробурчал турианец, вскинув винтовку и начав осматривать мост. А вы знаете капитана? Да, мы с ней, начал рассказать Архангел, но внезапно по всей округе раздался звук циркулярной пилы. Тут же пара подскочила со своих мест и заняла позиции у окна, с которого просматривался первый этаж здания. Мгновение, шум пилы сменился вылетающей дверью, из которой хлынули несколько варка, ведомые крагоном в тяжелом скафандре красного цвета. Секунда, и по ним был открыт ураганный огонь со второго этажа. Варка падали на пол один за другим, но свою задачу они выполнили. Предводитель стаи успел подняться на второй этаж, после чего вскрыл дверь в комнату, где находились Лоусин и Архангел. «Ха-ха-ха, я же говорил, что тебе найду. В этот раз ты точно от меня не сбежишь», — прокричал Краган, выстрелив в сторону турианца с дробовика. Большая часть заряда ушла в наваленную повсюду мебель, а оставшуюся поглотил КТ-щит, что дало возможность Архангелу сменить позицию и начать стрелять по большой туше вожака. Правда, выстрелы не производили должного эффекта, и Краган все надвигался. Внезапно в тушу врага влетел какой-то предмет, откинув того в стену напротив. Присмотревшись, женщина увидела торчащие из кровоточащей груди вожака кувалду, что так сильно зашла в его броню, что стояла как вкопанная. А спустя секунду в комнату зашел Харал, броня которого больше не была серой. Кровь, грязь и внутренности. Вот что теперь ей украшало. В какой-то момент к Миранде в голову пришла странная мысль, будто перед ней стоит не живое существо, а демон из чертогов самого ада. Но быстро вспомнив о том, что именно люди придумали ад, она отбросила эти мысли в сторону, дабы тут же увидеть, что бой не окончен. Вожак, разливая под собой целые лужи крови, встал на ноги, после чего своим вырвал из себя кувалду, на месте которой теперь была видна огромная вмятина в броне, через которую были видны сломанные эрбра уроженца Тученки. «Ты помешал моему бою. «За это я разобью твою черепушку», — взревел Краган, перехватив молот и бросившись на врага. Мгновение, и тяжелый удар опускается на стену, возле которой секунду назад стоял Харал. Удар, и вожак отлетает в сторону, оставив свое новое оружие в стене. «Этот чудик что?» — прописал Крагану ударом в челюсть. «Да, и свидетелем этому был вновь поднявшийся вожак, пасть которого была раскрыта на максимум, поскольку его челюсть болталась лишь на остатках кожи. Неистовый РВ, и Краган вновь бросается на противника в рукопашную, но в этот раз ему не везет. Словно пуля, кувалда вырывается из стены и влетает в голову вожака, превращая ту в разорвавшийся арбуз. Тело Крагана с грохотом валится на пол, начиная затапливать тот потоками своей крови. Харал еще немного смотрит на поверженного врага, после чего закрепляет молот на спине, и неторопливо подходит к наблюдателям. В тот момент Лоусин и не задумывалась, насколько глупо она сейчас выглядит, стоя возле одного из окон, и чуть ли не с открытым ртом наблюдая за дуэлью. «Я закончил с нижними проходами. Правильнее всего сейчас будет отойти из этого места, а затем связаться с Шепард», — сказал Харал, голос которого все еще звучал пугающе. «Да, я думаю, можно попробовать прорваться сквозь один из заслонов, ведь сейчас остались лишь синие светила», — сказал Архангел, начав двигаться к выходу, но был внезапно остановлен изменившейся позой гиганта. Вскоре причина этого стала ясна всем, поскольку в округе загудели двигатели летуна, а спустя еще секунду его силуэт показался в одном из окон второго этажа. Миранда знала, что сейчас произойдет, это было логично. Он сейчас будет стрелять и... Нет, не успеет. Краем глаза женщина заметила фантастически быстрое движение. Выстрел, затем звук ломающегося стекла, а после взрыв. Взрыв, в котором исчезла стальная птица, разорванная на мелкие кусочки. Повернув голову, женщина лишь увидела большой пистолет странной конструкции со светящимся верхом, из дула которого шаил небольшой дымок. И вновь быстрое движение, и эта неведомая технология оказывается на поясе у Харала. А дальше, все трое покинули место бойни, после чего офицер Лоусин вышла на связь с Шепард. «Капитан Шепард, Архангел с нами, ожидаем борт для эвакуации», — доложила Лоусин, в голосе которой еще осталась часть потрясения, что она испытала некоторое время назад. «Этот мудила ВС еще жив. Если да, то я сама его грохну», — прозвучал грозный голос Джейн, давая понять, что она сильно возмущена чем-то. «Если вы про Харала, то тогда да, он не только жив, но и показал крайнюю эффективность», — ответила Миранда, стараясь говорить в деловом стиле. «Крайнюю эффективность показали его ублюдки, которым он приказал пробить в зоне карантина баные бреши. Эта сука хотела, чтобы вся Омега вымерла от вируса. Мы еле успели выпустить антидот, иначе бы был полный пиздец». «Принято, капитан, я буду осторожнее в обращении с ним». «Что с профессором Салусом?» «С ним все в порядке». «Ладно, мы уже на Нормандии, я отправлю за вами шаттл». «Все трое рекрутированы, хоть что-то радует», — произнесла Шепард, выдохнув. Ее голос буквально кричал о усталости. «А-а-а, Шепард, я знаю, что вам это не понравится, но с учетом обстоятельств я не могу этого не сделать. Четверо, все четверо». Ответа с другого конца линии связи не последовало, и поэтому Миранда уже заранее приготовилась к сожжению злобным взглядом капитана. Но в какой-то момент она почувствовала на себе внимание. Повернув голову, она встретилась глазами с красными линзами шлема, что находились на расстоянии нескольких метров от нее. Первоначальный испуг быстро сменился на интерес. «Что он от них хочет? Ты откинула этическую составляющую ради эффективности, может быть, и в тебе найдется место железу. Как твое имя?» «Миранда. Миранда Лоусин». Глава 5. Нормандия. Тихая и размеренная работа персонала БИЦ немного успокаивала Джейн Шепард. Да, в ее голове еще вертелись мысли о прошедшей операции. Мертвая тишина улиц зоны карантина, запертые вместе с жильцами дома и тела тех, кого настиг беспощадный вирус, что так и оставались лежать никем не убранные. Вот несколько варка расположились на самодельной баррикаде, их омерзительные лица выдают широкую улыбку, пока они пинают тело бедолаги, что, видимо, решил пробраться в клинику Салуса. А потом и сама клиника, и договор с профессором. Все шло своим чередом, пока, пробиваясь к вентиляционному шлюзу, команда Шепард не наткнулась на несколько групп старых знакомых в серой броне, что со остервенением уничтожали пограничные отряды Арии. И теперь это уже была не боевая миссия, а самая натуральная гонка. Гонка на выживание всей станции. И Джейн ее выиграла, пробившись сквозь орды Варка и несколько заградительных групп серых светил, как назвал их Джейкоб. Но самой Шепард больше понравилась формулировка Заида Масани. «Серенькие педики», тогда прозвучало из его уст. И одного из этих светил, либо педиков команде Шепард удалось взять живым, правда очень сильно потрепанным. Тогда Джейн задала ему лишь один вопрос. «Зачем вы пытались пробить зону карантина?» «Отвечай, сука, и умрше быстро. Нам. Нам приказал повелитель. Он ход. Хотел утопить станцию в вирусе. Если бы мы этого не сделали, он бы убил каждого из нас», — прохрипел лежащий среди трупов товарищ террорист, смотря обреченными глазами на женщину, что прижала к его голове пистолет. Выстрел, мозги человека разлетелись по округе. А потом капитан вернулась в реальный мир, где она находилась на своем месте, бессмысленно рассматривая карту галактики. Внезапно, системы оповещения на мгновение выдали непонятный звук, после которого из динамиков раздался знакомый голос Джокера. «Кеп, ты просила сообщить, когда прилетит шаттл. Так вот, сообщаю, он прилетел. Сейчас состыковывается со шлюзом». «Да, спасибо, Джокер. Сейчас подойду», — ответила Джейн, в голосе которой вновь появилось напряжение в предвкушении грядущего диалога. Придя к стыковочному шлюзу, женщина встала напротив него, скрестив руки на груди. Секунда, и дверь с шипением раздвигается, открывая взору Джейн сначала фигуру офицера Лоусин, затем турианца в синем скафандре, а после и Харала, на броне которого до сих пор оставались следы крови. С трудом сдержав первоначальный гнев в сторону кузнеца войны, или как еще этот мудила себя называл, Шепард посмотрела на стоявшего рядом с Лоусин архангела, что внимательно разглядывал через линзу шлема самого капитана. «Давно не виделись, Шеп», — проговорил турианец, голос которого показался Джейн знакомым. «Мы знакомы?» — спросила Шепард, немного изменив стойку и наблюдая, как турианец начал снимать свой шлем. Секунда, и лицо капитана расплылось в широкой улыбке. Перед ней стоял ее друг, наверное, самый лучший друг в этой чертовой галактике. «Гарус!» — прокричала Шепард, бросаясь обнимать своего старого друга. В этот момент Джейн уже забыла все проблемы, накопившиеся за день. Она была искренне рада, что в группе старичков на этом корабле прибавился еще один. Да еще и какой! С тех пор, как Шепард повстречала Тали на одной из колоний, похищенных коллекционерами, она не оставляла надежду вновь собрать команду старой Нормандии, и, видимо, постепенно ее задумка начала притворяться в жизнь. В таком поднятом настроении и прошли следующие полчаса, в течение которых Джейн, забыв про ВС, показывала Гарусу новую Нормандию. «Капитан, я не хотела отвлекать вас от общения со старым приятелем, но напомню вам, что у нас есть маленькая проблема», — проговорила Миранда, наблюдая, как капитан наставляет турианца отдыхать в своей каюте. «Бля-я, точно, как я могла забыть, где он сейчас?» — начала кричать Шепард, хватаясь за голову. По выражению ее лица было видно, что сейчас она начнет заниматься самобичеванием. «Не беспокойтесь, я закрыла его в комнате для брифингов. К тому же, он не оказывал никакого сопротивления и даже почти не возмущался. Я думаю, разговор пройдет нормально», — спокойным голосом произнесла Лоусин, наблюдая, как Шепард, не дослушав, залетела в лифт и втянула Миранду следом. А дальше был весьма быстрый бег до обозначенной комнаты, куда обе дамы чуть ли не ввалились после открытия дверей. Им обоим предстала вполне нормальная картина. Харал очищал свою броню от остатков плоти и костей, а также стирал с не наиболее видные пятна крови при помощи как-то тряпки. Поправившись и заранее обвинив себя в тупом поведении, Джейн подошла и села на один из стульев, сложив руки перед собой домиком. «Итак, Харал, приносим свои извинения за столь долгое ожидание. Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов, которые и определят ваш статус нахождения на этом судне», — проговорила капитан, наблюдая, как кузнец убирает тряпку куда-то за спину и поворачивается к ней. В следующую секунду его руки тянутся к шлему, после чего следует негромкий щелчок. Мгновение, и перед двумя женщинами открывается весьма человеческое лицо мужчины. Его кожа бледна, а вздутые вены видны невооруженным взглядом. С виду обычный человек, но вот небольшие костяные отростки из его головы, больше напоминающие рога, немного выбиваются из этого образа. «Я так полагаю, тебе будет удобнее вести свой допрос, если я не буду пугать тебе шлемом», — сказал Харал, голос которого без шлема был уже не таким угрожающим. «Спасибо, итак, начнем. Какова ваша реальная история, как вы оказались на Омеге?» спросила Джейн, наблюдая, как сидящая рядом Миранда уже хотела что-то сказать, но была остановлена поднятой рукой кузнеца. «Я кузнец Войны 4 Легиона Харал. В ходе битв за один из миров Ульев защищал колдовской ритуал. Из-за нестабильности энергии материума, я попал в варп-портал, что переместил меня в ваше время на станцию Омега. Ладно, хорошо, допустим, что все это правда, и вы действительно из будущего. Тогда следующий вопрос. Зачем вы устроили бойню на 58 уровне, используя при этом синих светил? В мо время, люди обычно видят ксеносов через прицел оружия. Поэтому, я решил вывести эту заразу со станции, которую планировал использовать в качестве подспорья, для возвращения в Легион. В ходе самой зачистки, или как вы называете бойни, я узнал из вашего экстранета, где и когда я нахожусь. Но к этому времени, что-то изменить уже было невозможно. Даже если бы у меня было такое желание. Закончил Харал, наблюдая, как лицо рыжеволосой женщины напротив, искажает гримаса VS менее сдерживаемой злости. «А у вас, значит, такого желания не было?» — спросила женщина более твердым голосом, подперев руками свой подбородок. «Не пойми меня неправильно, Шепард. Я мыслю как совершенно неведомое тебе существо. Меня создали для войны, я Астартес. Я не могу чувствовать, переживать или выбирать гуманностью в ущерб эффективности, как это делают обычные смертные люди», — ответил Харал, лицо которого не выражало каких-либо эмоций. «Хорошо, допустим. Тогда скажите, почему вы приказали своим бойцам атаковать зону карантина? Вы же знали, к чему это приведет. Хотя что я спрашиваю, вы прекрасно об этом знали», — проговорила, повысив голос, Джейн, жестом показывая сидящей рядом Миранде, что попыталась встрять в разговор, заткнуться и молчать в тряпочку. «Разумеется, эта операция была спланирована в точности, и заключалась она в разгадке тайны появления вируса, что не поражает лишь людей и ксеносов Варка. Немного покопавшись в вашем экстранете, я нашел множество подтверждений пропаж населения колоний в системах Терминуса, центром которых является Омега. Отсюда следует логический вывод. Люди пропадают колониями, на них вирус не действует. Почему? Все просто, нужны живыми. Мерзкие Варка не сдыхают. Почему? Все так же просто, они его и притащили. Но они слишком примитивны, значит, являются лишь исполнителями. Значит, за ними, вероятно, стоит тот, кому нужны живые люди, тот, кто похищает население целых колоний. Так кто это такие, Шепард? — закончил свою тираду вопросом кузнец, немного нагнувшись ближе к капитану. Он что, исходя только из одной логики, вышел на коллекционеров, не зная про них ничего? Да, и вправду, Варка являлись распространителями вируса, что был передан им коллекционерами. Но откуда он это узнал? Он ведь не имел связи со своими боевиками. Или имел? Я вас не понимаю, зачем тогда отправлять бойцов против солдат Арии? Это же было на руку Варка, ведь вирус бы распространился по всей станции, и на это потребовалось бы время. Именно времени не было у вашего профессора, поскольку орды мерзких ксеносов в любом случае попытались бы ликвидировать его и клинику в карантине. А так, у них появился шанс на плечах моих бойцов вырваться за пределы зоны, что на какое-то время отвлекло бы этих зверей. За это время, профессор мог, и как оказалось, разработал вакцину, что была бы распылена в вентиляции станции. Да, я не отрицаю огромные потери среди населения, но как бы то ни было, они все еще приемлемы. Урод, какой же он урод. В голове Джейн крутились тысячи мыслей, большая часть из которых о том, чтобы бить сидящего перед ней монстра бейсбольной битой, пока его мозги не вылетят наружу. Но она сдержалась, не показав при этом распирающий ее изнутри гнев. В голове, словно на колесе фортуны, появилась мысль. Он был ей нужен, ведь Шепард предстояла битва. Битва, в которой у галактики не будет права на проигрыш. Победа или смерть. Капитан выпрямилась, и, сделав голос более официальным, обратились к собеседнику. «Меня зовут Джейн Шепард. Я капитан корабля «Нормандия», миссия которой заключается в восстановке деятельности расы коллекционеров, что похищают людские колонии в Терминуса. Я набираю команду, собственно, для этого я прибыла на Омегу. Несмотря на то, что я глубоко презираю ваши методы и не до конца верю в рассказанную вами историю, я все же предлагаю вам выбор: остаться на Омеге или присоединиться ко мне и быть на острие атаки, так почитаемой вами войны. Давить на вас я не намерена, поэтому даю время на размышления. Мне не нужно время, я согласен. Но я отказываюсь присягать на верность кому-либо, ведь у меня есть свой господин, что остался в другом времени», — сказал Харал, начинающий подниматься со стула Шепард, заставляя ту на мгновение застыть, как будто размышляя о чем-то. «Я приняла ваш выбор. Не беспокойтесь, можете никому не присягать. Но у меня тоже есть одно условие. Вы подчиняетесь моим приказам хотя бы в бою», — сказала усталым тоном Джейн, начиная медленно уходить из зала для брифингов. «Это приемлемо и будет способствовать эффективности. Что же, тогда вам следует подобрать каюту по вашим размерам. Потом отправиться к доктору Чвакс на осмотр, а то не дай боже вы занесли вирусов из своего будущего. А потом в оружейную к Тейлору. Я думаю, вы не будете ходить с кувалдой и пистолетом, к которому у нас наверняка нет патронов. Офицер Лоусин, все эти задачи возлагаю на вас». С этими словами капитан Шепард вышла из помещения, предварительно зевнув. Как только смертная покинула помещение, кузнец воины Харал одним движением надел шлем обратно, снова восстановив свой пугающий облик. Да, все прошло согласно плану. Он на корабле Спектра, что уже дало ему некоторые преимущества. В голове кузнец невольно ассоциировал этих спектров с имперской инквизицией, правда, полномочий первых были гораздо меньше. Хоть железный воин и оказался в другом времени, это все еще мало что меняло. Он на старте, а значит, должен выполнять свою функцию, когда-то заложенную тем, кто бросил их на произвол судьбы, улетев на древнюю Терру. Он должен воевать, он должен показать этому времени настоящий подход к битвам. Он должен вновь доказать, что 4 легион лучший, и он это сделает. Выкинув из головы ненужные мысли, он перевел взгляд огненно-красных линз на Миранду, вроде бы так звали смертную, что осталось с ним. Та, в свою очередь, нервно сглотнула и взяла в руки подобие инфопланшета. «Кузнец войны Харал, вы предпочтете расположиться в одной из кают для экипажа, или же выберете более просторное помещение?» — спросила смертная, немного улыбнувшись, недвояко намекая на то, что обычные каюты слишком малы для него. «На этом корабле есть помещение, где можно было бы обслужить броню и оружие, и которое не было активно посещаемо экипажем», — спросил железный воин, уловив в конце звук активации системы оповещения. «Вы можете выбрать один из свободных грузовых отсеков, там могут быть установлены стойки для брони и оружейные верстаки по вашему выбору», — монотонно проговорил голос из динамиков, заставив Астартес обернуться в сторону всплывшей над столом голограммы. «Как всегда предельно точно, спасибо, Сузи», — проговорила Миранда, немного улыбнувшись в сторону стола, после чего жестом пригласила следовать за ней. Проходя по коридорам этого миниатюрного, по мнению Харала, корабля, им на пути периодически встречались члены экипажа, что по-своему реагировали на присутствие кузнеца. Кто-то впадал в ступор на несколько секунд, а кто-то пятился назад, как только на них устремлялся пронзительный взгляд линз. Харал чувствовал, они боялись. Смертные всегда боятся, ведь в отличие от Астартес, такое чувство им ведомо. Страх – это проклятие и спасение одновременно. В скором времени они дошли до одного из помещений, в котором практически не было каких-либо объектов, лишь серые стены с знаками Цербера, как уже успел узнать космодесантник. Что же, с этим можно работать. Секретарь Келли Чамберс не спеша шла по коридорам корабля, держа в руках свой штатный инфопланшет, на котором были записаны результаты всех психологических тестов членов экипажа. В голове девушки непрерывно крутилась мысль о новом члене команды, которого она вскользь повстречала около часа назад. Большой, стальной и очень страшный. Страшный, но только не для нее. С детства рыжеволосая девушка считала, что по внешнему виду судят лишь идиоты, и поэтому сейчас она идет к тому месту, где и расположился этот рыцарь-переросток, как его прозвал Намник Заид. Подойдя к выходу в одно из помещений грузового отсека, Келли выбрала на светящемся зелном замке функцию звукового оповещения, после чего несколько раз ее активировала. Секунда, вторая, ничего. Решив проверить, там ли он находится, она открыла дверь и аккуратно вошла внутрь. Пред ней открылся весьма странный вид. В одном из углов комнаты стояла странная конструкция, имеющая различную систему тросов и грузиков. В метре от нее расположился оружейный верстак на вроде того, что обычно находится в оружейной Тейлора, который явно был подвержен кустарной обработке для каких-то нужд. В противоположном углу комнаты, на нескольких пустых ящиках из-под припасов лежали сшитые в едино матрасы, над которыми была вычерчена надпись на незнакомом Чамберс языке. Убедившись в том, что она больше ничего не пропустила, секретарь подняла голову вверх и громко спросила: «Сузи, где сейчас находится новый член команды?» Мистер Харал вместе с офицером Лоусин отправились в мед, блок на обследование, проговорил монотонный голос и, заставив девушку быстрым шагом направиться на третью палубу. Спустя несколько минут, Келли уже подходила к входу в обитель доктора Чвакс, у которого стояла Миранда, что яростно печатая на амнитуле. «Секретарь Чамберс, я не сомневалась, что вы рано или поздно явитесь для разговора с кузнецом», сказала Миранда, ненадолго отрываясь от своего занятия. Выражение ее лица можно было назвать уставшим, если бы Келли хоть раз видела заместителя капитана уставшей. «Так точно, я прибыла, как только подготовила необходимое для штатного теста для экипажа и его усложненной формы», ответила девушка, встав по стойке смирно, после чего обернулась на кашель, прозвучавший из-за ее спины. Это была капитан Шепард, и по всей видимости она только недавно проснулась. Взъерошенные волосы на голове и чашка крепкого кофе в руках символично об этом говорили. Немного помолчав, она отпила еще немного из чашки, после чего побрела к входу в мед, блок, проговорив на ходу язвительную шутку: «Я боюсь, Келли, по твоим тестам он никуда кроме дурки не пройдет». После, она провела рукой по замку, и все три женщины прошли в помещение. Резкий запах медицинских препаратов ударил в нос всем троим, заставив на мгновение поморщиться. Доктор Чвакс, как всегда, активно работала с анализами, обходя с разных сторон фигуру, сидящую на одной из кушеток. В глаза сразу же бросились черты его тела, что были обтянуты черным комбинезоном с многочисленными портами по всему телу, вероятно служившие ему для подключения к чему-то напрямую. Бледная кожа и вздутые вены. Да, он явно был необычным. Только в этот момент все трое смогли заметить стоявший в углу помещения каркас брони, возле которого аккуратно были разложены сероватого цвета пластины. Правда, какие-либо пластины быстро потеряли свое значение, поскольку обследуемый встал с кушетки и повернулся к вошедшим лицом. «Нихуя», — проговорила Шепард, вмиг развеяв всю сонливость, уставившись на человека перед собой. Костюм, в котором Харал проходил обследование, достаточно плотно облегал его тело, открывая обзору все, и это все было внушительным. Широкие, накачанные плечи, грудь, усеянная настоящей мечтой любого бодибилдера, в совокупности с таким атлетическим сложением, что можно было видеть лишь на древнегреческих статуях, буквально приковали на себе взгляды вошедших женщин. Если бы в тот момент Чамберс смогла отвести взгляд и посмотреть на капитана и Езама, то она бы увидела полностью повторяющуюся с ней самой картину. Глаза, полные изумления, и раскрытый рот. «Так, девочки, я еще не завершила стандартное обследование, поэтому хватит заливать мне пол слюнями. Капитан Шепард, все мое медицинское заключение будет отправлено вам, даю слово, там есть что посмотреть», — довольно грозным голосом произнесла Чвакс, выгоняя остолбеневших женщин из мед, блока. По-нормальному прийти в себя Келли удалось лишь оказавшись за дверьми. Именно там все три представительницы прекрасного пола обменялись понимающими взглядами, после чего разошлись по своим делам. Тихий стук 3D принта оружейной успокаивал Джейкоба Тейлора. Он заставлял его забыть о трудностях и ужасах службы, о том, что происходило на миссиях и после них. Да, сегодня он видел слишком много трупов, и еще больше тех, кто заслуживал оказаться на их месте. Так что же за урод сейчас ходит по палубам Нормандии? Псих, сбежавший из какой-то лаборатории, или же действительно гость из будущего? Ответа он не знал, да и не положено ему было это знать. Он солдат, его дело выполнять приказы. Что же, раз капитан доверилась ему хоть в чем-то, значит, он не будет оспаривать ей решение. Звук открывающейся двери, после чего две фигуры входят в оружейную. «Оперативник Тейлор, кузнецу воина необходимо подобрать оружие нашего времени, поскольку боезапас его пистолета не резиновый, а использование одного молота, по его мнению, неэффективно», — сказала Мири, голос которой звучал предельно официально. «Да, разумеется, я получил указание капитана на этот счет, и готов предоставить любое оружие, имеющееся у меня в распоряжении. Итак, кузнец, какой стиль боя вы предпочитаете?» — как можно безэмоциональнее спросил негр, смотря в красные линзы шлема. «Не нужно вопросов, я уже выбрал себе подходящее вооружение. Его использовали ксеносы, которых вы называете краганами. Однозарядный дробовик большой мощности», — ответил Харал, чей устрашающий голос отразился от переборок помещения. «А, я вас понял. Вы имеете в виду М300 Клеймор. У нас имеются в наличии два образца, я могу их доработать по вашим предпочтениям, если вы, да, объедение их в одно оружие, и приделай широкую рукоять без скобы. На этом все, проговорил кузнец, после чего повернулся и вышел из отсека. Секундное молчание, и стоявшая до этого на месте Лоусин, пожав плечами, пошла следом за ним, оставив Джейкоба наедине со своими мыслями. Глава 6. Чистилище. Бодрящий запах кофе все никак не покидал разум Джейн Шепард, придавая ей силы излучать все новую и новую информацию. А изучать было что, ведь Карин Чвакс в подробностях описал результат медицинского обследования, проведенного несколько часов назад. По его результатам, доктор полностью подтвердила, что Харал является представителем человеческой расы. На этом сходства закончились. 19 лишних органов, в сочетании с огромной мышечной тканью и укрепленными костями, сделали из человека, которым когда-то определенно был кузнец, монстра. В какой-то момент Джейн ощутила чувство дежавю, вспомнив, как читала описание имплантов, что были установлены в ее тело. Но этот случай совершенно отличался, поскольку ее возвращали к жизни, а Харала, по всей видимости, превращали в суперсолдата. Да, это им удалось. Капитан смело могла это утверждать, поскольку она просмотрела каждую секунду хронометража, снятого скафандром Лоусин во время битвы с тремя бандами намников. На какой-то момент Джейн по-настоящему стало страшно, ведь эта живая машина для убийства сейчас находилась на ее корабле. Мгновение, и системы оповещения издали приглушенный звук активации, после чего из них донесся веселый голос пилота корабля. «Кеп, время быть бумажным червем кончилось. Через 2 часа мы будем у чистилища. Спасибо, Джокер. Оповести членов команды о сборе в зале для брифингов через 10 минут. Да, и когда я говорю оповести всех, это значит нужно оповестить вообще всех», сказала Шепард, услышав в ответ очередной тупой подкол, после чего сама отправилась в нужное место. Спустя несколько минут капитан была уже на месте. Зайдя в зал, она увидела оперативника Тейлора и Гаруса, что активно спорили на какую-то тему. Правда, как только нога Джейн перешла порог, все внимание тут же было обращено в ее сторону. «Что за шум?» «А драки нет. Что обсуждаете?» — спросила капитан, проходя мимо них и усаживаясь на свое место. «Мем, я попросил мистера Вакариана помочь с изготовлением оружия для кузнеца, и мы немного разошлись во мнениях», — ответил негр, коротко козырнув, искоса взглянув на турианца. «Шеп, я видел, как этот гигант прописал Крагану в челюсть и одним молотком покрошил бойцов затмения, а наш заведующий оружейный хочет облегчить вес получившегося двойного клеймора за счет снижения массы оружия. Оружие, которым это ваш Харал, скорее всего, будет пользоваться как Краган, то бишь бить по головам вражин», — высказал свою позицию Вакариан, клацая собственными жевалами от переполняющих его эмоций. «Помолчите оба и послушайте мое мнение на этот счет. Мы имеем дело с нестандартным случаем, и поэтому подход должен быть таким же. У кузнеца есть оружие ближнего боя, и он им активно пользуется, но в то же время у него есть оружие дальнего боя, и я с уверенностью могу сказать, что он их различает. Поэтому, скорее всего, бить по головам вражин он будет явно не чаще, чем стрелять в них. Но мы не можем допустить того, чтобы в случае такого применения оно повредилось. Поэтому уменьшите массу, но используйте для печатания более крепкий материал. Я думаю, так сойдет», — сказала Джейн, после чего оба мужчин ей одобрительно кивнули. Спустя минуту в зал явился Заид Масани, что, зайдя, активно всех приветствовал. После него была Миранда и профессор Мардин, что активно обсуждали все необходимые компоненты для лаборатории Саларианца. И вот, 10-минутный срок, ответный членом группы высадки почти истка, а главного гостя все еще не было. «Может, он заблудился, я, если честно, тоже не сразу нашел эту комнатушку», — проворчал намник, обращая внимание присутствующих на себя. «Нет, это вряд ли. У него превосходная память, он смог добраться обратно до своей каюты совершенно самостоятельно, побывав там лишь один раз без объяснения строения корабля», — произнесла офицер Лоусин, получая в ответ лишь удивленные взгляды. Мгновение, и звук открывающихся дверей заставил всех присутствующих замолчать. В проходе стояло 2 фигуры, и одна из них принадлежала секретарю Келли Чамберс, которая, как всегда, держала в руках инфопланшет. Вторая же принадлежала Харалу, что в полном комплекте своей брони смотрелся до сих пор жутковато. «Извините, капитан, я проводила психологическое тестирование и совершенно забыла о времени. Благо, наш новый член команды согласился его доделать, за что я ему благодарна как психолог. Вот результаты исследования, как всегда радостным голосом сказала рыжая, после чего подошла к Шепард и нагнулась к ее уху. Он ебанутый на голову, прошипела Келли, показывая крайне отрицательные результаты большей части тестов. Взгляд Джейн тут же впился в графики, показатели которых были специально подписаны Чамберс для упрощения понимания. Абсолютное безразличие и отсутствие симпатии на даже базовом уровне, явная ксенофобия и холодная агрессия – вот что смогла понять по выделенному секретарем графику. Да, теперь понятно, что вызвало подобную реакцию у обычно спокойной и очень милой девушки, что продолжало натягивать улыбку на свое лицо. Для Шепард же результаты тестов не оказались неожиданностью, поскольку она воочию убедилась в отклонениях кузнеца. «Спасибо, Чамберс, можете быть свободны», — сказала спокойным голосом капитан, после чего проводила уходящую девушку взглядом. «Итак, на повестке дня у нас сегодня рекрутирование еще одного члена команды. По досье призрака, это крайне сильный биотик по имени Джек, который в данный момент находится на тюремной станции Чистилище. Начало вести брифинг Джейн, но внезапно была прервана низким голосом, отрашенным аппаратурой шлема. Это заключенный, да кузнец войны, наш объект содержится на этой станции, но Цербер уже вен с палату Зене. Поэтому, нам остаться просто прийти и забрать», — ответила Лоусин, наблюдая, как после окончания ее фразы, Шепард, Массани и Вакариан выругались. «Ну, Миранда», — жалобно простонала Джейн, вскидывая руки в вопросительном жесте. «Что? Я что-то не так сказала? Ты сказала это дерьмовое слово просто. Когда так говорят, обычно бывает нихуя не просто», — объяснил Заид, а остальные присутствующие поддержали его кивками. «Ладно, пора обсудить план действий на станции. Группа высадки разделится на две части. Первая, я, Лоусин и Гарус, мы будем основной группой, что и попадет в эту определ, но не ловушку, и будет ориентироваться по ходу действия. Вторая, Тейлор, Массани и Харал, вы наша охрана Нормандии, и в случае, если синие светила попробуют взять фрегат на абордаж, вы их накажите. Доктор Салус, у вас есть более важная миссия по разработке защиты от роя, поэтому пока вы нам не понадобитесь», — закончила Шепард, наблюдая за тем, как команда приняла ей распоряжение. Серая дверь оружейной, взмах рукой, и она отъезжает в сторону, давая огромной фигуре железного война в силой броне пройти внутрь. Да, Харал до сих пор удивлялся минималистичности этого фрегата, как его назвала Шепард. В его время такие суда не могли бороздить даже варп, не говоря уже о том, чтобы считаться военными кораблями. Кстати, о варпе, они, оказывается, не знают, что это такое. Да, и угораздило кузнеца войны попасть в то прошлое, что еще, видимо, крайне далеко от золотой эры человечества. Прошлое, где он вынужден летать в команде местного галактического героя. Хотя это не имеет значения. Он выполняет свои задачи, что были заложены в нем еще тем, кого проклинает его отец, его братья. Кого проклинает он? Быстрый взгляд на ВС-пространство помещения, несколько смертных и ксенос готовит свое странное оружие к бою. Пройдя несколько шагов, Астартес оказывается прямо перед оружейником. «А, кузнец, вы, как я полагаю, пришли за своим оружием. Хорошие новости, оно готово. Правда, мы наверняка не успеем его протестировать, ведь высадка через 20 минут», — начал говорить зав. Оружейный, отвлекаясь от проверки собственного снаряжения, но внезапно был остановлен поднятой рукой Харала. «Это не имеет значения, поскольку у меня нет поводов сомневаться в твоей эффективности на занимаемой тобой должности, и я надеюсь, что они не появятся во время операции». «Где оно?» — спросил кузнец, ощутив на себе ВС внимание присутствующих в помещении существ. Вместо словесного ответа, смертный пошел к одному из ящиков, стоявших у перегородки отсека, после чего достал оттуда весьма увесистый на вид двуствольный дробовик, что был по размеру немного меньше стандартного болтера. Положив оружие на один из верстаков, Джейкоб Тейлор начал описывать его, при этом больше походя на торговца, чем на война. Спаренный дробовик М-300 Клеймор имеет огромный калибр в своих двух однозарядных патронниках и обладает чудовищной ударной силой. Он также специально настроен на поочередность выстрелов, дабы первый залп поражал КТ-щит врагов, а второй влетел в самого неприятеля. Имеет переключатель режимов стрельбы. Отлично, осталось проверить данное вооружение в бою. Хотя я и предпочел бы обычный болтер, но в данной ситуации ресурсы и возможности ограничены, — произнес космодесантник, беря в руки свое новое оружие, что оказалось на порядок легче обычного оружия Астартес. «Простите, что такое болтер?» – спросил смертный, неловко почесав коротко стриженный затылок. «Оружие с активно-реактивными снарядами, обычно используется Астартес в качестве постоянного вида вооружения и делится на разные классы и калибры. У вас таких нет», – коротко ответил Харал, ловя на себя внимательные взгляды всех присутствующих, после чего покинул помещение. Спустя уже полчаса кузнец-воин расхаживал перед стыковочным шлюзом, позади которого стоял фрегат «Нормандия». Оба смертных, заняв позиции у нескольких хаотично разбросанных перед шлюзом ящиков, о чем-то негромко переговаривались, и, видимо, надеялись на то, что космодесантник их не слышит. Глупцы. Почему Шепард не взяла с собой эту машину для убийства? Если он настолько крут, как вы говорите, то он может в одиночку эту грёбаную станцию зачистить, сказал Масани, явно адресуя эти слова сидящему рядом оперативнику. Капитан знает о ловушке, что скорее всего расставили синее светило, поэтому и оставила его в резерве. Им не стоит знать, что их жизни сейчас висит на очень тонком волоске, ответил Тейлор, бросив короткий взгляд на стоявшего впереди них кузнеца. В этом ты прав, смертный, но им в скором времени придется это сделать. Зазвучал через вокс-решетки мрачный голос кузнеца войны, заставляя остальных членов команды Шепард вздрогнуть и умолкнуть. Секунда, и на общей частоте связи для всех групп послышался звонкий голос капитана Шепард, что периодически прерывался выстрелами и взрывами. Группа защиты, внимание, блять, сними того у двери. Внимание, мы попали в засаду. Пробиваемся к пункту управления. Держите оборону у Нормандии. Принято, мем, конец связи. Произнес по связи Тейлор, наблюдая, как Харал заходит за один из грузовых контейнеров и легким движением пальцев силовой перчатки снимает предохранитель со своего нового оружия. Стук шагов по металлическому полу. Система силовой брони работает как часы, мгновение, и на дисплее появляются 8 рун красного цвета. Еще секунда, и в разуме кузнеца уже складывается план нападения. Обернувшись на притаившихся у контейнеров смертных, он поднял палец к своему шлему, делая древнетиранский жест, обозначающий тишину. Затем Харал вслушивается в приближающийся стук ног и тихие переговоры намников между собой. Какое-то время они приближались к выходу в шлюз, после чего остановились на расстоянии 20 метров и начали осматривать пространство перед собой. В голове у кузнеца войны вновь пронеслась нерушимое летание железных воинов. Его губы вновь шевелились, беззвучно проговаривая так знакомые ему слова. Слова, что не менялись с тех пор, когда еще был жив тот, что уже 10 тысяч лет гнит на своей золотой табуретке. Секунда, и лишние и бесполезные мысли выкидываются из головы. Железо, и только оно сейчас заговорит. Мгновение, и Астартес выходит из-за контейнера. Выстрел, за ним тут же следует второй. Стоящий впереди всего отряда Ксенос, в мгновение ока лишается их так называемого кинетического щита, что, по мнению Харала, является лишь жалкой пародией на настоящие Розарии, и тут же валится без половины головы. Мгновение, и Астартес вновь ныряет за укрытие, по которому тут же начинают барабанить пули. Два быстрых движения, и двойной дробовик выстреливает еще один залп дублером в следующего противника, пробивая тому скафандр в районе грудной клетки, превращая ту в варш. В ту же секунду остальная группа обороны открыла огонь, уничтожив еще троих противников, остальные успели укрыться. Удар, несколько ящиков улетают в конец длинного коридора. Кузнец отжимает руну активации на своем силовом молоте, наблюдая, как незадачливые намники, что решили укрыться за ящиками, разлетелись по коридору. А затем была лишь смерть. Смерть врагов команды Шепард. Кузнец воин разбил головы оставшимся с помощью своего молота, а затем монотонно двинулся дальше по коридору. Кузнец войны, капитан не отдавала приказ на продвижение внутрь станции, мы не можем, начал говорить смертный, но тут же был прерван холодным и жутким голосом Харала, что даже не обернулся на него. В данном случае расклад сил не в ее пользу, это может привести к провалу этого задания. А вот провала я как раз и не допущу. Оставайтесь на своей позиции. Железо внутри. Капитан Джейн Шепард нырнула за очередное укрытие, отстреливаясь от группы намников, а также избежавших заключенных, что наводнили всю тюрьму. Подумать только, она смогла найти Джека и освободить ее из криокамеры. Лысую и татуированную до предела девушку, чей возраст наверняка не превышал и 25 лет. Девушку, что смогла разорвать Тейрхаймеров на куски, устроила на станции хаос, буквально пробиваясь сквозь стены. Да, тому уроду по имени Курил сильно не повезло, если Джек доберется до него первое. В голове у Джейн тут же пронеслась старая земная поговорка. Жадность фраера сгубила, ну и по делам тому. Коротко высунувшись из-за укрытия, капитан несколькими выстрелами своей мотыги отправил очередного намника в ад, а в остальных его напарников влетел разряд сингулярности Миранды, поднявший их в воздух, где они тут же были расстреляны Гарусом. В короткий миг наставшей тишины, в голове у женщины промелькнула мысль о второй группе. «Группа у Нормандии на связь, как у вас обстановка?» – спросила Шепард, продолжая свое движение сквозь технические переходы, опутанные искрящейся проводкой. «Мем, противник 15 минут назад пытался пробиться к шлюзу, все уничтожены. Более атак не повторялось, вероятно, кузнец их всех убил, когда пошел к вам на помощь», – начал докладывать Джейкоб, но был перебит громким возгласом Джейн. «Что? Какого хера он это сделал без моего ведома? Я не знаю, мем, он что-то говорил про возможный провал задания, а потом что-то про железо. Принято, оставайтесь у шлюза и удерживайте позиции, а мы пока найдем Джек». Конец связи. Поступившая информация не на шутку разозлила Шепард, ведь ходячая машина для убийства из будущего ослушалась ей приказа. Да, и как она собирается им вообще управлять? Ответ на этот вопрос она не знала, зато знала, что ей делать сейчас. Перед ней стоит задача, и она ее выполнит. Шепард вызывает Харала. «Кузнец, выйдите на связь», — проговорила по групповым частотам Джейн, имея в душе маленький огонек надежды на то, что он вышел на заранее оговоренные частоты. «На связи», — донся грубый голос, отрашенный от шлема, в очередной раз заставивший Шепард вздрогнуть. «Где вы находитесь, и почему действовали без приказа?» «Я в одной из самых больших секций этой станции, тут замечена наиболее сильная концентрация сил противника, и скорее всего их командная единица», — ответил кузнец, полностью проигнорировав второй вопрос женщины. «Принято, оставайся на месте, мы скоро прибудем». Спустя несколько минут Шепард и команда пробрались в большой отсек, где творилась настоящая резня. Горстки уцелевших намников отбивались от толп заключенных, что так яростно неслись на них с любым оружием, которое они смогли достать. В центре отсека стоял эмир под многочисленными щитами и выпускал одну ракету за другой в темную фигуру, что перемещалось с невероятной для своих размеров скоростью. В голове у Джейн тут же пронеслось осознание того, кто являлся этой фигурой. Рывок, кузнец выныривает из-за укрытия, с легкостью уклоняясь от летящей в него ракеты, после чего его фигура проносится в упор к стоящему роботу. Мгновение, и Шепард готова поклясться в том, что видела, как молот Харала засиял и начал переливаться молниями, после чего последовал удар в грудь Эмира. Взрыв, и все исчезает в ворохе поднявшихся сгустков дыма. Больше времени смотреть нет, поэтому Шепард, Миранда и Гарус устремились к позиции мерзкого Курила, что активно кричал оскорбление в сторону капитана. Выстрел, затем еще и еще. Светило и зэки валятся замертво, к своему несчастью оказавшись на пути Шепард и команды. «Твою мать, Шепард, я мог стать сказочно богатым, но ты все испортила. И за это ты ответишь мне сполна», — кричал начальник станции, прострелив голову очередному зэку, что осмелился подобраться к нему ближе. Внезапно, стоящий ближе всего к сгусткам дыма намник вскрикивает, и его тело отлетает на противоположный конец отсека в виде фарша. Еще секунда, и следующий в очереди саларианец в синей броне разрывается надвое от залпа спаренного дробовика в упор. Да, именно в этот момент из сгустков черного дыма из сгоревшего робота выходит высокая фигура Астартес, как он сам себя называет. В одной своей руке он держит смертоносный молот, а в другой спаренный М-300 Клеймор. На какой-то момент Джейн даже отступает назад под видом машины для убийства, но спустя несколько секунд берет себя в руки и приказывает отряду двигаться дальше. Спустя несколько секунд Джейн замечает Курила и бросает тому за укрытие гранату. Мгновение, и турианец выпрыгивает из-за укрытия, где спустя еще несколько секунд происходит взрыв. Быстро поднявшись с пропитанного кровью пола, Курил попытался прицелиться в капитана, но тут же его ноги превратились в кровавые останки от выстрела кузнеца. Упав, турианец жалобно застонал, да так, что его крики были слышны за сотни метров. Подойдя к нему, Харал флегматично опустил свою ногу в силовой броне на его таз, сминая тот до самого металлического пола. Крики начальника тюрьмы стали практически невыносимыми, И даже Шепард на какой-то краткий миг стало его жалко. «Хватит, Харал, у нас есть другая задача, не нужна здесь эта жестокость», сказала Шепард, стараясь не смотреть на еще живого турианца, половина тела которого уже отсутствовала. «Ты не знаешь, что такое жестокость, и для тебя будет лучше, если не узнаешь», ответил кузнец, в ту же секунду разбив голову Курила молотом. А затем был длинный коридор до шлюза, по которому от них удирала Джек. Но вот, кузнец опять решил внести лепту в общее дело. Лучше бы он этого не делал. Харал понсся вперде, и в скором времени оказался на пути перед девушкой-биотиком. В этот самый момент, Джейн поняла одно, бежать нужно быстрее. «А ты еще что за хуй, свали нахер!» — прокричала Джек, тело которой начало обливать биотическая энергия, она не меняла траекторию и неслась прямо на Астартес.